Глава 7. Новые друзья. Проснувшись, я увидел, что диван флорентийца пуст. Должно быть, было уже довольно позднее утро, и, что меня особенно поразило, в окна стучал частый крупный дождь. С тех пор, как я приехал к брату в Ка, где летом никогда не бывает дождя, и о котором мечтаешь, покрытый потом и пылью, как о манне небесной, это был первый дождь. Я мигом вскочил и засмеялся, вспомнив, как меня поразила быстрота движений флорентийца, когда он вот так же внезапно сел, проснувшись, и я сейчас точно кот, почуявший мышь, бросился к окну и отдернул занавеску. Дождь показался мне добрым родным братом, в его серой пелене был виден лес, настоящий зеленый лес, и не было жары. Какая-то нежность своей родине, даже как бы чуть-чуть раскаяние, что я мало ценил ее до сих пор, с ее лесами, рощами, зелеными полями и сочной травой, пробежали по мне. Я радовался, что попал снова в свой край, где нет серо-желтого ландшафта, одинаково пустынного на десятки верст, с торчащими, как бирюзовые горы, голубыми куполами и минаретами мечетей. И как только эта восточная картина мелькнула в моем воображении, так сразу же встала передо мной и вся цепь событий, людей, отдельных слов и небольших эпизодов последних дней. Моя радость потускнела, быстрота движений исчезла, я стал медленно одеваться и думать, какой сумбур царит в моей голове. Я положительно не мог связать все события в ряд последовательных фактов, и все, что было третьего дня – вчера или два дня назад все сливалось в какой-то большой ком, и я даже не все отчетливо помнил. Внезапно в коридоре я уловил какое-то слово, и тембр голоса опять показался мне знакомым. «Странно», — подумал я, — «всегда у меня была изумительная память на лица и голоса, а теперь и этот дар, я, кажется, теряю. Должно быть, проклятая шапка дервиша, да жара повредили мне не только слух, но и мозги». В эту минуту снова донесся из коридора баритональный, неповторимо красивый голос. Я даже сел от изумления, и всего меня бросило в жар, хотя ни о какой жаре и помина не было. Нет, положительно, я стал какой-то порченый, как говорил денщик брата, продолжал я думать, утирая пот со лба. Не может это быть дервиш, который дал мне свое платье и у которого мы останавливались ночью. Все завертелось в моей голове до физической тошноты, недоумение заполнило меня всего. Я думал, что если бы под страхом смертной казни я должен был рассказать в эту минуту подробный ход событий, я бы не мог их передать, память моя отказывалась логически работать. Я сидел, уныло повесив голову, а в коридоре теперь уже явно различал английскую речь. Один из голосов принадлежал флорентийцу, а другой... Был все тот же чудесный металлический баритон, ласкающий, мягкий, но, казалось, прибавь этому голосу темперамента, и он может стать грозным, как стихия. Нельзя же так сидеть растерянным мальчиком. Надо выйти и убедиться, кто же говорит с флорентийцем. Продолжал я думать, напрасно стараясь отдать себе отчет. Когда точно я видел мнимого дервиша, сколько прошло времени с тех пор, мог ли он очутиться здесь сейчас? Только я решился выйти из купе, как дверь открылась, и вошел флорентиец. Его прекрасное лицо было свежо, как у юноши, глаза блистали, на губах играла улыбка, но век смотрел бы на это воплощение энергии и доброты, и никогда не поверил бы, как сурово серьезно может быть это лицо в иные моменты. Он точно сразу прочел все мои мысли на моем расстроенном лице, сел рядом, обнял меня и сказал: «Мой милый мальчик, события последних дней могли расстроить и не такой хрупкий организм, как твой, но все, что ты испытал, ты перенес героически. Ни разу страх или мысли о собственной безопасности не потревожили твоего сердца. Ты был так верен делу спасения брата, как только это возможно. Теперь я узнал о судьбе обоих Али и их домочадцев, и он рассказал мне, как Али с племянником, проводив нас и дервиша, вернулись в город. Там они вывели из дома всех людей и спрятали их в глубоком бетонном погребе под каменным сараем в самом конце парка. Туда же успели вынести из дома наиболее ценные ковры и вещи, замаскировав вход, так что найти его никто не мог. Там, в этом погребе, Али и все его домочадцы провели страшную ночь, когда толпа дервишей и правоверных кинулась на его дом. Ужасов, неизбежных в этих случаях, как выразился флорентиец, он не стал мне рассказывать. Власти, услыхав, что религиозный поход принимает колоссальные размеры, а это уже никого не устраивало, разослали по всему городу патрули. Но патрули вышли тогда, когда дом Али был уже подожжен со всех концов. С домом брата фанатики поступили так же. Сухой, как щепка, старый дом сгорел дотла, но тут несчастье было больше. Подкупленный денщик пустил вечером кого-то в дом, якобы осмотреть драгоценную библиотеку брата. Вошедшие стали угощать его вином, до которого он был великий охотник, очевидно, угостились и сами, на славу. Как было дело дальше, никто толком пока не знает. Но факт, что двое там сгорели, а денщик еле выскочил из огня. Ему рамы расшибло голову, когда он выпрыгивал, еле добравшийся до задней калитки сада, полуодетый, окровавленный, почти в безумном состоянии, он был подобран проходившим патрулем и доставлен в госпиталь. Там в бреду все повторял. «Капитан, барин, брат», они насильно лезли. И снова. «Капитан, барин, брат, я их не пускал, они подожгли». Военный доктор, узнав от солдат, что больной им известен, что это денщик капитана Т., встревожился и послал доложить генералу о пожаре. Он спрашивал, известно ли кому-нибудь, где капитан Т., не сгорел ли он вместе с братом в своем доме, что от денщика его узнать ничего толком нельзя, и, надо думать, себя он не придет и скоро умрет. Разбуженный генерал, предубежденный вообще против местного населения, ненавидевший к тому же, когда тревожили его ночной покой, помчался прямо к губернатору. Он там закатил такой спектакль, что немедленно все проснулось. Ничего не видевшие и не слышавшие до этой минуты власти, считавшие местные дела не подлежащими санкциям царских властей, сразу же проснулись, прозрели и кинулись тушить пожар фанатизма, объявив этот религиозный поход бунтом.